«Какие мрачные создания ушедшего!» — вдруг усмехнулся Волохов. «Из древности к нам пришли, а уходить не хотят». Дронов в недоумении вскинул голову, не сразу поняв, о чем это ведет речь старый разведчик. Наконец, догадавшись, ухмыльнулся. «А, вы про сарматок? Стоят сарматки. Всех нас переживут окаянные». «А вы это к чему, Сергей Тимофеевич?» «А к тому, Ваня, что нельзя ни вам, ни любому другому разведчику или подпольщику на эту бесчувственную каменную бабу походить. Это очень плохо, что жена о вас так подумала, решила, что вы за ее юбку держитесь, что всем готовы пожертвовать в это лихолетие, чтобы маленькое свое личное счастье сберечь». «Оно у меня не маленькое, а большое», — нагнув голову, упрямо пробормотал Дронов. «Маленькое», — сердито повторил Волохов, — «по сравнению с горем, расстрелами, пожарами, которыми вся земля наша сейчас советская охвачена, маленькое. Но кто вам запрещал, Дронов, если вы бесконечно доверяете жене и убеждены, что она будет молчать, как вот эти каменные бабы, рассказать ей о том, почему вы остаетесь и не уходите с отступающими частями?» «Вы что, дара речи лишились, что ли?» Дронов застыл от удивления. «Но позвольте, Сергей Тимофеевич, ведь вы же сами, да и товарищ Бородин тоже». «Что я сам?» С неожиданным раздражением в голосе оборвал его Волохов. «Запретил подготовить вам жену к тому, что вы остаетесь на Новочеркасске вовсе не для того, чтобы сотрудничать с гестапо. Так, что ли?» «Да нет», — растерялся Дронов. «Но из всего сказанного вот и Тимофеем Поликарповичем, и Зубковым, и вами, само собой как-то вытекало, что если дело наше такое строго секретное и ответственное, то значит никому ни слова». Волохов провел рукой по щеке, машинально пробуя, не пробилась ли после утреннего спешного бритья колкая щетина. Вероятно, остался доволен, потому что голос его стал добрее. «Все это вы напутали, дорогой Иван Мартынович», — сказал он мягко. «Разумеется, ни о предстоящих заданиях, ни о секретных сведениях, ни о положении дел в самой организации, кроме меня и Зубкова, вы не должны говорить ни одному человеку. Но разве кто-нибудь лишал вас права подготовить жену к своей новой и не менее опасной, чем участие в боях на фронте, деятельности? Вот что, дорогой Дронов, слишком много истратили мы сил, чтобы больше не блудить в трех соснах. Ступайте-ка домой и вкратце сообщите своей Липе, почему не идете ни в пехоту, ни в артиллерию, ни в кавалерию, а остаетесь в родимом Новочеркасске. К вечеру за вашими пожитками и за вами придет грузовая машина. Заранее предупредите супругу, что комфорта на новом месте у вас не будет. Придется жить в полуподвальном помещении. Так надо, товарищ инженер». Дронов летел домой, как на крыльях. Лишь в самом конце мастеровой улицы, поравнявшись с домом Александра Сергеевича Якушева, он перевел дыхание. Все окна, выходившие в жаркую летнюю погоду на мастеровую улицу, Якушев обычно оставлял закрытыми, за исключением кабинетного. Дронов любил остановиться около этого окна и, услыхав голос хозяина, постучаться. Лобастая голова Александра Сергеевича не сразу возникала в раскрытой форточке, и он обрадованно восклицал. «Ах, это вы, Ваня! Заходите, мой добрый вестник! Какие новости на берегу Аксая? Поведайте, ибо я дальше бугра, на котором лучшие годы детства своего мой сын Венька проторчал со своими дружками-шалопаями, ничего не ведаю». И завязывался меж ними непринужденный веселый разговор. Сейчас Дронов нес домой большую важную новость, и ему было не до встречи со старым Якушевым. Он даже ускорил шаги, проходя мимо. Через 5 минут Иван Мартынович уже взбегал на второй этаж коммунального дома, где насчитывалось 6 квартир, включая его двухкомнатную. Он распахнул дверь и окаменел на пороге. Сына Жорки дома не было, а Липа, стоя на коленях к нему спиной, укладывала большой дорожный клетчатый чемодан. Она резко обратилась, и холодно блеснули на Дронова ее синие заплаканные глаза. «А, ты явился? Гроза фашистских оккупантов!» — отчужденно произнесла жена. «Ну что же, собирай свои манатки и ожидай к вечеру машину. Тут уж и посыльного с этой новостью присылали. Видишь, какую заботу об инженере Дронове проявляют. Шишкой становишься на ровном месте». «А ты?» — улыбаясь, спросил Иван. «А мне с тобой теперь не по пути», — сдержанно откликнулась Липа. «Нам с сыном и здесь будет хорошо». «Липа, постой», — взмолился он. «Я сейчас тебе все скажу». «Ты мне уже вчера все сказал, предельно ясно». Дронов опустился рядом с ней на колени, ожег ее лицо горячим дыханием. «Слушай, Липа, слушай, моя золотинка, росинка, без которой жизнь моя бы вся пересохла. Слушай и не проговорись, иначе погубишь все безвозвратно. Я не мог тебе вчера открыть всей правды, потому что не было на этот счет разрешения тех, кому я теперь подчиняюсь». Бунтарский огонь растаял в синих глазах жены. Теперь Иван видел в них отражение своей головы, боль и тоску. И, захлебываясь косноязычной речью, он торопился как можно скорее договорить, чтобы избавить от тяжелого груза собственную совесть. «Ты должна меня понять и простить, Липа. Мы действительно переезжаем отсюда на тихую завокзальную улицу и должны жить в полуподвальном помещении. И будет у нас тесноватая квартира с низкими сырыми потолками, лысый, без деревьев и без зелени двор. Собственно говоря, даже не двор, а никчемный пустырь. Иного выхода больше нет. Должность паровозного машиниста я приму тоже, без особого энтузиазма, потому что буду ездить на нашей железнодорожной станции единственным машинистом с высшим образованием, да еще и на маневровой кукушке. Так что диплом об окончании института можно спрятать на самое дно твоего сундука». Ничего не понимая, Липа слушала с широко открытыми глазами, уже просохшими от слез. Ошеломленная его сбивчивой речью, она застыла над раскрытым клетчатым чемоданом. «Я... ты... ты что хочешь сказать мне, Ваня? Я ведь ничего не понимаю». «Думаешь, я не хотел на фронт?» — горько продолжал он. «Меня туда не взяли, Липа. Мне приказано оставаться здесь, в оккупации. И, как ты давеча выразилась, прислуживать немцам». Он собирался продолжать, но жена ожесточенно замотала головой, и ладонью, неожиданно ставшей удивительно мягкой и ласковой, стала зажимать ему рот. Он противился, желая поскорее выговориться, но Липа, ожесточенно отмахиваясь, быстро стала повторять. «Не надо! Не надо! Нет, не продолжай! Какая же я дуреха, Ваня, что не догадалась сразу! Ой, как же это все будет страшно, Ванечка!» И она снова заплакала. На календаре было 25 июля. Немцы вступали в город в ясный погожий день, а с рассвета и до полудня в Новочеркасске повсеместно шли грабежи. Оставшиеся без присмотра склады и магазины не могли теперь стать неприступными крепостями, потому что некому их было защищать. Первой в атаку кинулась вся нечисть, находившаяся в городе. Но большие толпы, собравшиеся у городской хлебопекарни, мукомольного склада, винного завода, отнюдь не состояли из праздно шатающихся зевак. Безобидные бабушки и немощные старцы, даже и те пытались локтями пробить себе дорогу к заветным воротам какой-нибудь фабрики или склада с ее готовой продукцией. Всхлипывая, седой костистый дед восклицал таким же тощим, как и сам, голосом: «Сыночки, да не лупите меня локтями по бокам! Ваше ж место на фронте! Дайте хоть сумочку мучиться набрать, ведь войдут в город нехристи! Подохну с голодухи! Хоть на первое время дайте провиантам обзапастись!» «Родимые», — вторила ему сгорбившаяся бабка, — «не обездольте. Правильно дед гуторит. Ну кто же нам теперь сиром подаст? Они, что ли?» «Это кто это они, бабка?» — грозно прогудел рядом пропитый голос верзилы в поношенном пиджаке, не оставлявшем сомнения, что совсем недавно он досыпал в нем под каким-то забором. «Кого это ты имеешь в виду?» «Да не тебя, батюшка, не тебя», — мелко закрестилась старушка. «Их, батюшка! Фашистов поганых!» «Но-но! Ты поосторожнее в выражениях, старая кляча!» — угрожающе крикнул верзила. «Немцы, они цивилизованная нация. Они нам на Дон новый порядок несут». Рядом стоявший крепыш схватил его за рукав, обдавая горячим дыханием, дернул к себе. «Ты что, падла, сказал? Немцев ждешь, не дождешься!» И вдруг, не повторяя больше угрозы, тычком двинул ему в нос. Да так двинул, что тот залился кровью и поспешил выбраться из толпы. Чуть поодаль от складских ворот стоял высокий человек в пыльнике, который в это жаркое утро мог носить лишь тот, кто приготовился к длительному пути. И, сдвинув брови на оцепеневшем лице, холодными цепкими глазами бесстрастно наблюдал за происходящим. Какой-то станичник, весь употевший от натуги, волоча целый мешок муки, задел им стоявшего и сердито обрушился на него же с бранью. «А ты чего пройти не даешь, чучело заморское? Иди добери, пока не поздно. Думаешь, немцы тебе на блюдечке принесут крупчатку? Антилигент!» Человек в пыльнике, подобревшими глазами, проводил толкнувшего и не выдержал, улыбнулся той улыбкой, которая преображает лица суровых, сдержанных на проявление чувств людей. «Вот он, настоящий Новочеркасск», — подумал этот прохожий. «Нет, не особенно прочно будут себя в нем чувствовать оккупанты. На немецком коне к донскому казаку не так-то легко подъехать. А мы-то наверняка сколотим подпольную группу». Кто-то чуть-чуть толкнул его в жесткое плечо и в самое ухо прошептал. «Я тут, Сергей Тимофеевич». Не оборачиваясь, стоявший тихо откликнулся. «Иван Мартынович, ну как дела?» «Лучше не надо, Сергей Тимофеевич. Уже поселились по указанному адресу». «А как супруга? Подвал ее не напугал?» «Все как надо. У нас теперь лучше, чем было». «Ну вот видите, великий конспиратор, разве можно от жены такие вещи утаивать? А сейчас сходите посмотрите, что у винзавода происходит. После расскажете». «Будет сделано, Сергей Тимофеевич». Дронов выбрался из толпы и поспешно зашагал к винзаводу. У железных ворот, осажденных неспокойной толпой, царило горькое оживление. Здесь уже собралось много подвыпивших, одни из которых хлестким матом поносили Гитлера, другие не очень уверенно, но с выстраданным за все прошлые годы терпением, наконец, сбрасывали с себя маски и откровенно радовались происходящему. У винного склада воздух был пропитан тонким ароматом донской степи, чебреца до полыни и побеждающим все это дыханием виноградных лоз. «Чудесная штука, наше донское вино!» — вдруг не к месту подумал Дронов. «Что Красностоп, что Пухляковское, что Сибирьковое, не говоря уже о знаменитом Цимлянском. Какое в нем искусство человеческое заложено!» Ему вдруг стало противно от того, что так бесцеремонно, так варварски, расплескивая дорогую тончайшую жидкость, тащат в сосудах, а то и в цинковых ведрах вино, уносят эти запаниковавшие люди, уже успевшие им себя одурманить. Одни, чтобы забыться перед той мрачной в истории города страницей, которую вот-вот откроет приход оккупантов, а иные, может быть, для того, чтобы, оставшись в полном одиночестве в своих жилищах, дать полную свободу своей подлой радости, заставлявшей их с трепетом и надеждой ожидать пришельцев. Кто-то бесцеремонно толкнул в спину Дронова, и он услышал сиплый знакомый голос. Первый пропойца на всей Аксайской улице, слесарь, которого несколько раз выгоняли с завода Никольского, тщедушный мужичонка, прозванный Упырем, неоднократно валявшийся в водосточных канавах, по той причине, что отяжелевшие от хмеля конечности были не в силах донести его хлипкое тело до дома, промчался было мимо него с ведром, из которого расплескивалось темно-красное вино. Но вдруг остановился, скаля грязно-черные прокуренные зубы. «Ах, Ваня! Наша вам с кисточкой, первый богатырь Аксайской и барочной. Прошли слухи, что ты в большевики записался, партийным стал. А как же теперь, Ваня? Смотри, а то комендант немецкий узнает, как бы пук-пук не было». Дронов вдруг ощутил, как захлестывает его ярость, от которой не было уже никакого спасения. Побагровев, он рванул на себя заветхую спецовку Упыря, так что с нее мгновенно посыпались на мостовую пуговицы. «Так ты что же, дрянь этакая, немцев ожидаешь, гриб поганый?» Увидел, как скукожилось испитое лицо, и трудно сказать, что произошло бы дальше, если бы чья-то рука не легла на его плечо. Дронов увидел незнакомого человека средних лет в сатиновой косоворотке, какие в моде были тогда в Новочеркасске. «Так нельзя», — сказал тот. «Зачем связались с какой-то дрянью? Немедленно уходите». Выбираясь из толпы, он удивленно подумал. Что это за человек? Откуда? Почему имел право разговаривать таким повелительным тоном? Оглянулся по сторонам и напрасно. Человека уже не увидел нигде. Был и исчез. Неожиданная догадка осенила Дронова. «Так вот, что такое подполье. Ты идешь, ты говоришь, ты что-то делаешь, а тебя подстраховывает твой же товарищ. Он тебя проверяет, готов ли ты к подпольной работе, ограждает от неверных поступков». «Ну, держись, Дронов. Завтра тебе не сдобровать за то, что схватил за грудки прощелыгу. Однако пора мне перемещаться в другой район событий этого горького дня, откуда будут входить фашисты». От винзавода до Южной Триумфальной арки было не так уж далеко. И хотя основные части немцев, занимавшие город, входили со стороны шахт через такую же точно северную арку, Один фашистский батальон специально был выделен для того, чтобы принять у Южной хлеб-соль от благодарного донского казачества, обрадованного своему освобождению от ига советской власти.